Кирилл про салон помнил, но в то, что там была его девушка, поверить не мог. На его вопросительный взгляд Милена кивнула. «Действительно, а с чего они взяли, что Кусанов пришел делать татуировку один?» «Но ведь она сама рассказала про татуировку», — бормотал вампир, потирая ноющие виски. «Ганнибал Лектор тоже про свои преступления всяким лесбиянкам рассказывал. Не осталось в долгу Милена». «Прошу прощения», — кашлянул Антон, — «но это не слишком уместное сравнение. Доктор Лестер, едва узнав, что миром завладевают вампиры, ушел на покой. Открыл ресторан и разбогател на сомнительном мясе, которое жарил. А ты сам, братец-кролик, не упустил и возможности напасть Милена. Ты же ее родственник, вдвоем решили папочку угробить. Тут какое-то кошмарное недоразумение», — вскочила Злата. Ее светлые волосы растрепались. Она размахивала руками так, что змеиные чешуйки сыпались с ее кожи. Милена с отвращением отшатнулась. «Я не...» Она не успела договорить. Сидевший под столом кот внезапно издал утробный звук, от которого мороз мог бы пройти по коже, если бы у этой кожи была плюсовая температура. Животное дернулось, взлетело из-под батареи и рвануло вон из кухни. По дороге кот споткнулся о ноги Антона, зашипел и убежал в неизвестном направлении. Вампир молча встал и последовал за ним, никому и ничего не сказав. «Сумасшедший дом какой-то!» — вырвалось у Кирилла. «Этот кот ничего просто так не делает», — прошептала Злата. Вид у нее стал еще более обеспокоенный. «Да уж, хитрая сволочь!» — не могла не согласиться Зубкова, щелкнув клыками. «Но ты тему-то не меняй!» «Раз уж мы тут устроили утро откровений». Злата обошла свою табуретку. Потом снова села, заламывая руки. Кирилл посмотрел на нее и в ужасе понял. Любимый есть что рассказать. «Я никогда не хотела никого убивать, а отца в особенности». Наконец начала Ламия. «Я хотела его защитить». Милена громко фыркнула, всем своим видом выказывая отношение к такому заявлению. Кирилл смотрел на Злату, не отрываясь, а та тем временем продолжала говорить, никому не обращаясь, словно сама с собой. Миллиардер Кусанов был вампиром занятым. Жизнь его была четкой и распланированной. Детей он видел нечасто, но Злата и Антон следили за делами отца. Газеты пару раз писали, что Кусанов не явился на заседание правления «Кровь пропрема», а потом и вообще продал несусветное количество крови вампириканцам за какие-то смешные деньги. «С папой было что-то не так», — заявила Злата, кусая губы. «Но он никогда бы ничего не рассказал. Пришлось подслушивать, подсматривать. Брат ее был не такой, а вот Ламия волновалась за отца». Расспросив его ассистентов и порывшись пару раз в кабинете, Злата сделала вывод. Кусанов заинтересовался мифологией и историей становления вампиризма. Понимая, что причину беспокойства ей не узнать, Ламия решила сделать для него хоть что-то. «Защитную татуировку от нечисти?» — понял Кирилл. «Да», — кивнула Злата. «Я же не предполагала, что она не поможет и его убьют». Татуировка была наколота не точно, поэтому не сработала. Вампир понял, что он может, наконец, участвовать в разговоре. «Бедный папа», — прошептала Злата. Из ее глаз потекли кровавые слезы. Антон вернулся, плотно закрыв за собой дверь кухни. Кот, видимо, убежал по своим мистическим делам. Впрочем, присутствующие о нем даже не вспомнили. Хозяин обнял сестру за плечи и успокаивающе погладил по голове. Ламия сотрясалась в рыданиях, утирая кровавые слезы о его свитер, который и без того уже был перепачкан в краске. «Антон?» — подал голос Кирилл, вставая с кухонного табурета. «Злата говорила, вы знаете город, как свои пару клыков. Нам потребуется кое-какая помощь». «Что угодно, если это позволит разобраться», — кивнул вампир. «Что за помощь?» Библиотека, где про мифологическую нечисть найдется что-то получше детских книжек, пояснил Кирилл. Так, а кто сделал тебя главным? Возмутилась Милена, тоже поднимаясь. Что еще за библиотечные посиделки? Я все еще считаю, тут нужно арестовать пару кровососов. Выйдем? Попросил Кирилл, виновато оглядываясь на Злату и Антона. Ламия все еще плакала. Вампир молча кивнул. Кирилл подхватил Зубкову за локоть и настойчиво вытащил ее из кухни, закрыв за собой дверь. «Совсем обалдел, что ли? У них тут просто притон, явно дело нечисто!» Зашипела она, вырываясь из его рук. «Они виноваты!» «А почему не ты?» Оскалился он. «Я понимаю, что специальных школ, где выдают большие пистолеты, не заканчивал, но, может, ты заглушишь желание отмыть запятнанную репутацию и включишь мозги?» «Что мешает тебе думать, будто это не они?» Закатила глаза вампирша, облокачиваясь на дверной косяк. «Потому что Злате нет никакого смысла совершать все эти убийства самой или чужими руками. В каком классе учат про нужность мотива в любом преступлении?» Язвительно ответил Кирилл. «Я этим занимаюсь дольше тебя. Алкоголикам и маньякам не требуется рекламный слоган, так что тебе тут вообще делать нечего. Ты хоть знаешь, каково это — иметь блестящий аналитический ум?» «Нет, ты не знаешь. Сейчас я тебе расскажу». Не успокаивалась Милена. «Я, может, и хочу спасти твою вампирскую задницу, но ты, защищая Злату, тоже печешься о каком-то своем органе». Кирилл сжал кулаки, борясь с желанием сделать с вампиршей что-нибудь нехорошее. Но потом он поймал себя на мысли, что ему ее жаль. Он даже и не сомневался, что Милена никого не убивала. Во-первых, кто угодно, но только не она. А во-вторых, даже если предположить, что Милена убийца, она никогда бы не избавилась от горячо любимого солиста группы «Клин», но точно убила бы Упырского. А тут все получилось наоборот. Вампир глубоко вздохнул, разжал кулаки, возвел руки к небу, то есть к грязному, облупившемуся потолку огромной квартиры в центре вамп Петербурга. Закрыл глаза. Милена настороженно наблюдала за ним. «Зубкова, я тебя очень прошу!» Кирилл осторожно положил руки ей на плечи и развернул к себе лицом. «Давай попробуем что-нибудь раскопать. Очень часто преступления совершают просто свихнувшиеся психи, но один раз на миллион бывает кое-что пострашнее. Может, мы сумеем разобраться?» «Пожалуйста!» Милена на секунду впала в ступор. Кирилл никогда не говорил с ней таким тоном. В его присутствии она всегда чувствовала себя, если не старше и опытнее, то уж точно не маленькой девочкой. А сейчас он был такой серьезный, такой взрослый. Хотелось повести себя как Злата, разреветься ему в плечо, а потом трахнуть 10 разными способами. «Ладно», — вздохнула вампирша, встряхнувшись и отойдя от этого неудачника подальше. «Слава Дракуле, я еще никому не звонила, так что время у нас есть». «Спасибо», — также серьезно и рассудительно поблагодарил Кирилл. С этими словами он скрылся на кухне, видимо, чтобы позвать ожидавших Злату и Антона. В Соединенных Штатах вампирики праздновали Хэллоуин. Вообще-то его положено отмечать только раз в году, 31 октября. Но со времен становления тотального вампиризма в США каждый день был как Хэллоуин. После выхода официального закона о разрешении на ношение черных плащей с красной подкладкой, $25 плюс пластмассовые клыки в подарок, правда, непонятно зачем. Магазины карнавальных костюмов разорились. Некоторые продержались на плаву еще какое-то время, но исключительно за счет пластмассовых колов и шуточных плюшевых крестов. Потом и эти лавочки закрыли, почуяв национальную угрозу. Вампириканцы вообще много в чем видели национальную угрозу.